Под высоким потолком библиотечного зала негромко постукивал молоток. По мраморной лестнице я вернулась в библиотеку, поднялась на одном из кованых лифтов и пошла по коридору, пока не набрела на полке с романами Диккенса. Здесь имелось 29 различных изданий «Больших надежд», от ранних набросков до последних версий, исправленных самим автором. Я взяла самый новый том, открыла его на первой главе и услышала тихий шелест деревьев на ветру. Перевернула несколько листов. Звук менялся от сцены к сцене, от страницы к странице. Найдя первое упоминание о мисс Хэвишем, я выбрала подходящее место и прочла текст вслух, изо всех сил желая, чтобы слова ожили, и они ожили. Глава 17. Мисс Хэвишем. «Большие надежды» были написаны в 1860-1861 годах, чтобы возместить убытки от продаж еженедельника «Круглый год», финансируемого самим Диккенсом. Роман имел большой успех. История Пипа, подмастерья, превратившегося в джентльмена, и благодаря неизвестному покровителю, вошедшего в светское общество, знакомит читателя со множеством новых разнообразных персонажей. Простым и честным кузнецом Джо Гарджери, Абелем Мегвичем, преступником, которому Пип помогает в первой главе, адвокатом Джеггерсом, Гербертом Покетом, который становится другом Пипу и учит его вести себя в лондонском свете. Но именно мисс Хэвишем, брошенная у алтаря и живущая в мрачном уединении, не снимая изорванного подвенечного платья, становится звездой романа. Она один из самых запоминающихся персонажей. «Миллион де роз», «Большие надежды», «Критический анализ». Я очутилась в большом темном зале, пропахшем затхлой плесенью. Окна были закрыты ставнями, и мрак рассеивали только несколько свечей. Их скудный свет лишь подчеркивал угрюмость обстановки. В центре комнаты стоял длинный стол, некогда накрытый для свадебного пиршества, но теперь на нем громоздились лишь тусклое серебро и запыленный фарфор. В тарелках и на блюдах засохли остатки угощения, посередине возвышался затянутый паутиной большой свадебный торт, покосившийся, словно ветхий дом. Я много раз перечитывала эту сцену, но одно дело читать, другое — увидеть собственными глазами. Наяву краски проступают яснее, да и запах гнили со страниц исходит нечасто. Я стояла в углу напротив мисс Хэвишем, Эстеллы и Пипа, и молча наблюдала за ними. Пип с Эстеллой только что закончили играть в карты, а мисс Хэвишем, горделивая и величественная в своем оборванном подвенечном платье и фате, казалось, о чем-то задумалась. «Когда же тебе опять прийти?» — сказала мисс Хэвишем. «Сейчас подумаю». «Сегодня среда, мэм», — начал было Пип, но пожилая дама жестом велела ему замолчать. «Нет, нет, я знать не знаю дней недели, знать не знаю времен года. Приходи опять, через 6 дней». «Да, мэм». Мисс Хэвишем глубоко вздохнула и обратилась к девушке, которая все это время сердито смотрела на Пипа, и, похоже, втайне посмеивалась над беднягой, которому в этой странной обстановке было явно не по себе. «Эстелла, сведи его вниз, покорми его, и пусть побродит там, оглядится. Ступай, Пип!» Перевод Лорье. Они вышли из темной комнаты, а я наблюдала, как мисс Хэвишем рассеянно смотрит на пол, затем переводит взгляд на набитый пожелтевшей одеждой полупустой сундук, который когда-то собиралась взять в свадебное путешествие. Она сняла фату, провела по сидеющим волосам рукой и сбросила туфли. Затем огляделась, проверила, заперта ли дверь, и открыла бюро, в котором, насколько мне удалось разглядеть, хранились не сувениры, напоминавшие хозяйке о горестном прошлом, а безделушки, которые, возможно, скрашивали ее унылое существование.